Глава первая. Степной барон. Зима в степи – это нечто непередаваемое. Кажется, будто во вселенной нет ничего, кроме чуть выцветшего неба и белоснежной, чуть собранной складками холмов, огромной скатерти степи. Даже иногда попадавшиеся рощи не делали эту картину менее сказочной. Природа словно выткала тонкие кружева, выстирала их и выбелила, а затем развесила сушиться на ветвях. Тех самых ветвях, которые в конце лета радовали своим богатством, а в финале осенней поры вызывали жалость, потеряв все золото листвы. А вот зимой для печали места не оставалось, лишь звенящая пустота, которая вызывала в душе желание бежать за горизонт, навстречу неведомому чуду. Живя в городе, даже таком небольшом, как Таганрог, я был лишен этой чистоты и безграничности. Городской снег всегда выглядел грязной и жалкой поберушкой, а не всемогущим седым исполином, царившим в этом мире, который никогда не знал копоти заводов и яда бытовой химии. В этом мире мне нравилось все. И природа, и люди, и даже случайно доставшееся тело. Юный барон Герт Моран не был ни силачом, ни красавцем, но все недостатки с лихвой восполнялись бушующей в крови юноши молодой энергией и острым восприятием окружающего мира. С вызванной гормонами щенячьей радостью иногда даже приходилось бороться, что удавалось далеко не всегда. Впрочем, вновь делать детские глупости и ошибаться все равно было приятно. Ведь не нужно никого опасаться, и можно жить так, как мне того хочется. Очередной приступ восторга заставил меня ткнуть пятками в мохнатые бока черныша. Невысокий, но прекрасно сложенный конь почувствовал порыв седока и, развивая неплохую скорость, рванул вперед, несмотря на довольно глубокий снег. Это было прекрасное животное, унаследовавшее красоту и силу рыцарской породы с юга империи и выносливость хтарских лошадок, которых не смущали ни бескрайность степи, ни снег по колено. Именно на таких степных лошадках ехала вся моя свита. В крови этих лошадей не было благородной примеси, поэтому они и отстали. Охта недовольно прикрикнул на свою лохматую малышку. Удивительно, но хтарская кобылка, всегда казавшаяся тихоней, прибавила в скорости, да так, что обогнала четверку казаков. Конечно, ширококосный бородач Курат и его подчиненные не родились казаками. Они принадлежали к своеобразной субкультуре вольных, сборной солянки разных народностей, осевших на степной границе империи. Но мне захотелось называть их именно так, и ребятам это слово понравилось. Так что теперь, в мире очень далеком от берегов Дона, Кубани и Днепра, по степи гуляли казаки. И старый хтар Охта и Курат достались мне в наследство от родителей Герда. Я не помнил тех, кто подарил жизнь моему новому телу, и искренне сожалел, что не смог позаботиться о них в старости. Когда мы с профессором Ургеном явились в поместье Моран, там оставались лишь дородная управительница Никора, старый лекарь-ветеринар Хтар Охта и бывший предводитель баронской дружины Курат, который как раз пытался не допустить кредиторов старого барона к грустно понурившемуся коньку, впоследствии названному Чернышом. Мое вмешательство расставило все по своим местам. Представитель соседа барона получил вместо коня 3 серебряных империала долга и в морду от Курата. К слову, гибрид рыцарского тяжеловоза и степной лошади стоил около 3 золотых. Затем последовала пропитанная недоверием встреча юного барона, которая завершилась решительными действиями домоправительницы. Никора, когда-то качавшая наследника на собственных руках, решительно задрала мне рубаху, посчитала родинки и потерла наслюнявленным пальцем родимое пятно на лопатке. А затем, заливая слезами, повисла на шее у деточки, которого не видела больше 5 лет. В общем, соплей в тот день хватило. И вот теперь я полноправный барон и занимаюсь самым что ни на есть дворянским развлечением – охотой. Вообще-то назвать это действо развлечением довольно трудно. Несмотря на прекраснейшую картинку окружающего мира, глубокий снег вкупе с пронзительным ветром делали это занятие утомительным, но мои новые подданные хотели есть. А купленные осенью припасы подходили к концу. Нет, деньги еще оставались, но в конце зимы купить в этих краях продукты было практически невозможно. Так что охота не охота, а ехать надо. И искали мы не кого-нибудь, а местный аналог зубра. По крайней мере, так я понял из рассказов мастера на все руки Хтара Охта. Дядька был более чем колоритным персонажем. 1,5 метра в прыжке, сморщенный как изюм старикан, хитро смотрел на мир раскосыми глазами, словно намекая, что знает ответы на все вопросы, да только не станет на них отвечать. Как он попал к старому барону, было непонятно. Но из степи старик принес кучку умений. Он и ветеринар, и охотник, и скорняк, даже роды принимал, когда это было нужно. То, что я не совсем правильно понял слова Охта, стало вырисовываться вместе с нагромождением коричневых комков на волнистом горизонте. Зубры оказались не совсем зубрами, особенно если присмотреться к вышедшему нам навстречу экземпляру. Стало сразу понятно, почему Курат недовольно поморщился, когда Охта в красках рассказывал, насколько увлекательной будет охота на зубров. Предводитель стада в принципе имел внешнее сходство с зубром, или в американском варианте бизоном. Но если обитатели прерий весили где-то до тонны, то это чудовище наверняка потянет не меньше, чем на 20 центнеров. Или мне так показалось от страха. Да уж, неприятно это ощущать, но вместе со свободой и постоянным телом, которое можно потерять в любую минуту, причем без замены, я получил страх. Конечно, страх был не таким, как в земной жизни, но все равно чувство очень неприятное. Кроме веса и тяжелого характера, местный бычок явно отличался от земных родственников более длинными рогами. Этот факт и то, что мои потуги во владении местным луком оставляли желать лучшего, вызывали желание развернуть лошадку и дать дёру. Судя по тому, как черныш затоптался на месте, он полностью разделял мои мысли. Но, увы, теперь я барон, и на меня смотрят мои люди. Ладно, зимние месяцы все же не прошли бесцельно, и я хоть что-то доумею. Составной хтарский лук легко вышел из специального отделения в колчане. Из соседнего кармашка я достал стрелу и, как учил Курат, привстал в стременах. Сочленения разных пластин слегка скрипнули под кожаной обмоткой короткого и круторогого лука, а оперение стрелы защекотало щеку. Тетива тренькнула и хлопнула по левому рукаву короткой куртки. Полета стрелы я не увидел, но попал точно, потому что зубр возмущенно хрюкнул, подпрыгнул и рванул вперед с целеустремленностью скоростного поезда. «Хозяин, поспешать тебе надо!» — выкрикнул Охта, объезжая меня по кругу и делая на скаку два выстрела. Закончив объезд, Хтар, не дожидаясь своего господина, унесся в обратном направлении. Черныш в этой ситуации соображал быстрее своего седока, поэтому без команды развернулся и поскакал подальше от взбешенного быка. Три стрелы в толстой шкуре отнюдь не испугали обладателя огромной туши и скверного характера. Даже добавили ярости, что сказалось также и на скорости. Испугаться окончательно я не успел, так как через пару минут понял, что догнать черныша быку не суждено. Даже коротконогие лошадки Хтара и казаков спокойно держали дистанцию. Очевидно, что суть охоты не могла заключаться в убегании от быка. Хтар и казаки на скаку посылали стрелы за спину, причем Охта делал это в 2 раза быстрее остальных. Минут через 5 я неожиданно заметил, что не просто возглавляю отступление, но и вообще остался в одиночестве. Взгляд за спину показал, что мои подчиненные стоят на месте, вгоняя стрелы в замершего чуть дальше быка. Принять участие в этом расстреле мне не удалось. Как только черныш доскакал до основной группы, бык рванул прочь от нас и, что удивительно, явно не в сторону стада. Всю осень и зиму у меня было достаточно и своих забот, так что на охоту ездить не удавалось, поэтому смысл происходящего доходил до меня с трудом. Мои подданные с поучениями не лезли, а я, идиот, спросить не удосужился. И только теперь начал понимать, что быка берут измором, а он, в свою очередь, роняя на снег капли крови, старается увести охотников от стада. Подобное благородство вызывало уважение и, соответственно, сочувствие к этому сильному животному, но ничего не поделаешь, не я распределял места в пищевой цепочке этого мира. Бык остановился километра через два. В погоне он шел по нашим следам. Пятерка лошадей пробивала снежную целину, облегчая преследователю путь. Теперь же ему приходилось ломать наст самому. Да и рано уже дали о себе знать. Как ни странно, Охта остановил свою лошадку далеко от вставшего столбом зверя и даже затормозил меня. «Хозяин, нужно мало ждать». «Почему?» «Зверь много хитрый, хозяин». «Нужно ждать», — упрямо мотнул головой Хтар, и бородатый Курат не стал ему возражать. «Ну что ж, ждать так ждать». Сколько в подобных случаях выжидали опытные охотники, выяснить так и не удалось. В отдалении послышался вой, заставивший дернуться всех охотников, включая меня. И если я сделал это инстинктивно, остальные явно понимали, что происходит. «Хозяин, надо сильно ехать», — тут же заявил Охта, разворачивая лошадку. «А бык?» — не понял я. «Бык теперь не наш, бык теперь хозяина». «Не понял». Я действительно не понял. Несмотря на ломаную речь, Хтар всегда изъяснялся довольно вразумительно, так что последнее высказывание настораживало. К счастью, мои затруднения были понятны Курату. «Господин, этого быка захотел себе хозяин степи, то есть волк», — спокойно объяснил новонареченный казак. «Мы что, с волком не справимся?» «С этим точно нет», — терпеливо, как ребенку, начал рассказывать Курат. «Господин, это не простой волк, а хозяин. Кроме него в степи хищников нет и не может быть. Если, конечно, не считать камышовых котов. Но те хозяевам не конкуренты, и добыча у них разная. Охотиться на волков в степи может только самоубийца, и если уж хозяева выбрали себе жертву, то не отдадут. Хорошо, хоть предупреждают сначала. Они вообще не нападают без предупреждения». «В смысле?» – удивился я, но все же повернул черныша следом за Хтаром, потому что Курат определенно начинал нервничать. «Не знаю почему, но на людей хозяева не нападают. Кроме случаев, когда какой-то идиот кинется на них сам или станет претендовать на добычу. Так что, господин, нам лучше оставить быка волкам». «Интересно, девки пляшут», — пробубнил я себе под нос. «Ладно, оставить так оставить». Ссориться с местными хозяевами было глупо, а вот понаблюдать все же стоило. Степь в этом районе не была идеально ровной, но и высоких холмов тоже не наблюдалось. Просто огромное белое море с легким волнением. Ближайший холм находился метрах в 200 от места, где сливавшиеся со снегом серовато-белые фигуры уже окружили упавшего быка. Еще в столице, перед операцией по изъятию припрятанных денег императора, я осуществил давнюю мечту пирата Эдгара Амара, да и свою собственную. У старшего брата Эдгара была дорогущая подзорная труба. Понимая, что степь это тоже море, со всеми вытекающими последствиями, средства дальнего наблюдения теряли статус роскоши и переходили в разряд жизненной необходимости. Поход по магазинам закончился в очень дорогой ювелирной лавке, где за цену боевого рыцарского коня мне предложили украшенный позолотой и каменьями раскладной оптический инструмент. Подзорная труба выглядела как дамская игрушка. Главный диаметр около 5 сантиметров, длина чуть больше полуметра в раскрытом виде. Довольно компактный прибор, дающий где-то семикратное увеличение. Жаба душила с неимоверной силой, но этот бой все же выиграло благоразумие. Труба со щелчком разложилась, давая мне возможность в подробностях рассмотреть финальную сцену охоты. По непонятным для меня причинам, волки по-прежнему стояли вокруг быка и не нападали. Если я не ошибся в масштабах местного бизона, то покрытые пепельной шкурой хищники ростом были где-то с крупного немецкого дога, но значительно массивнее. Как и обычные волки, они не могли поворачивать голову, а вот профиль имели особенный. Больше всего настораживала удивительно лобастая голова, приближавшая хозяев к собакам. Особенно выделялся вожак, и по лобастие, и размером покрупней. Судя по косвенным признакам, стая состояла из 3 самок, 4 голов молодняка непонятной половой принадлежности, матерого вожака и еще одного самца, немногим уступающего статью своему предводителю. Пока я рассматривал хозяев степи, вокруг быка началось движение. Вожак все это время топтался на месте, чего-то выжидая. А вот молодой самец явно не понимал мотивов старшего товарища. Он даже шагнул вперед, чтобы первым напасть на подранка, и тут вожак сделал явную ошибку. Он не мог позволить ретивому подчиненному первому вцепиться в горло жертвы, поэтому прыгнул вперед, несмотря на предупреждение интуиции. Тут же стало понятно, почему Хтар не дал мне подъехать к умирающему бизону, который, подогнув ноги, лежал на снегу. Громадная туша ринулась вперед, как ракета «Земля-Земля». Вожак волков хотел свернуть с пути этой махины, но сделал только хуже. Бык боднул его в бок и рывком головы отбросил в сторону. Не останавливаясь, бизон понесся в степь, а волчицы дернулись следом, но остановились, понимая, что сейчас решится судьба стаи. Король умер. Да здравствует король! То, что смена власти произойдет именно сейчас, было очевидно. На пепельной шерсти вожака расплывалось кровавое пятно, а его заместитель шел вперед с видом подкрадывающегося к жертве хищника. Вожак попытался встать, но тут же рухнул обратно в перепачканный красным снег. Его соперник подошел ближе, но вдруг остановился. Представшая перед ним картинка что-то напоминала и молодому волку, и мне. Минуту назад точно так же, подогнув под себя конечности и уронив морду в снег, лежал бык. Случившееся с вожаком все же пошло на пользу будущему главе стаи, и он сделал шаг назад. Словно подтверждая его догадку, старый волк резко встал на ноги и показал в оскале длинные клыки. Это оказалось последним доводом. Молодой вожак резко развернулся и побежал по следу зубра. Стая, вытянувшись цепочкой, направилась за ним. Бывший вожак, а теперь умирающий одиночка, простоял еще минуту, а затем, не сгибая лап, рухнул на бок. Похоже, сил у него оставалось только на демонстрацию и уж точно не на сам бой с полным сил соперником. Я опустил подзорную трубу, и белый мир тут же заполонил все вокруг. Лишь вдалеке виделась сероватая точка в розовом ореоле пятен крови двух вожаков — быка и волка. Через час ветер заметет снегом все следы, как и холодное тело хозяина степи. А пока он умирал, одинокий и всеми брошенный. Почему-то мне стало невыносимо грустно. Решение было спонтанным и чуточку сумасбродным. Я толкнул черныша коленями, и умный конь, повернув голову, покосился на меня огромным глазом с явным вопросом. «У тебя все в порядке с мозгами?» Возможно, я все же не решился бы подъехать к волку, но неожиданно услышал голос Хтара. «Правильно, хозяин, воин не должен так умирать». Волк поскуливал от боли, но как только почувствовал присутствие чужака, тут же замолчал и даже попытался зарычать. Подходить к зверюге, которая вблизи оказалась еще больше, было как-то боязно. Но когда еще удастся рассмотреть хозяина степи с такого расстояния? «Спокойно, парень, я не собираюсь причинять тебе зла. Сам не понимая, почему, заговорил я с бессловесной тварью». Волк с большим трудом поднял голову и посмотрел на меня. У него были практически человечьи глаза, и в них чувствовался разум. Взгляд зверя был наполнен болью и отчаянием с оттенком страха. Матерый хищник не желал умирать такой жалкой смертью. Подобную эмоцию я чувствовал, находясь в теле генерала Сакнара. Тоже отчаяние старого вояки и ненависть к несправедливому миру. Мысль возникла в голове внезапно, как и любая другая безумная идея. Хотя, кто его знает, ведь говорил же Курат, что волки не нападают на людей без причины. Может, идея не так уж и безумна? «Послушай, хозяин, если я попробую тебя вытащить, обещаешь не нападать на моих людей?» Самым странным было не то, что я разговаривал с животным, а то, что разглядел в его взгляде согласие. Прочитанная мною мысль в глазах волка была последней. Силы оставили его, и тяжелая голова вновь ткнулась в снег. «Охта, Курат, готовьте волокуши, мы берем волка с собой». Реакция подданных была разнообразной. Казаки смотрели на своего барона как на умалишенного, а вот Хтар кивнул с одобрением. На обратном пути мы все же наведались к стаду и подстрелили крупную корову. Молодые бычки не рискнули атаковать людей и повели стадо дальше в степь. Хтар в охоте не участвовал, он колдовал возле волка, на скорую руку зашивая рваную рану на боку зверя. Казаки в мгновение ока разделали хоть и не такую огромную, как у вожака, но тоже не маленькую тушу. Что удивительно, все стрелы, кроме моих, торчали из головы животного. Так что именно благодаря моему вмешательству шкура оказалась изрядно подпорченной. После этого отряд, превратившийся в санный, точнее волокушный обоз, направился домой. Это сладкое слово «дом». Место, где тебя ждут и где ты чувствуешь себя в полной безопасности. Лишь в этом мире, поскитавшись не только по городам, но и по разным телам, я понял ценность подобного места. В конце зимы усадьба Маран выглядела намного лучше, чем осенью, и я надеялся, что к следующей зиме здесь будет уже приличный городок. За зиму мы даже успели разметить шестиугольник будущего защитного периметра. Поместье расположилось на невысоком холме у самой реки, которую мы быстро преодолели по толстому льду. Справа, в километре от поселения, белели верхушки небольшой рощицы. Второй массив чахлых деревьев находился чуть дальше. У переправы через достаточно широкий, особенно весной, поток Чумры, что по-хтарски значит «глубокое». Впрочем, для степняка любой ручеек является труднопреодолимой водной преградой. Явившись сюда впервые в сопровождении Ургена и двух людей мятежного маркиза, я увидел лишь полуразрушенную усадьбу, состоящую из большого бревенчатого дома и четырех сараев, окруженных деревянным частоколом. От былого благополучия в усадьбе остались только меньше десятка слуг, умершей год назад баронской четы, и дюжина голов разной живности. Птицу я считать не стал. Теперь же на снежном горизонте возникло небольшое поместье, двухэтажный бревенчатый дом, окруженный десятком подсобных строений, а также восемью длинными бараками, расположенными по периметру поселения. Обносить все это частоколом было глупо, и без того на дома ушли бревна со старого поместья и все, что можно было взять в рощицах, плюс купленные у соседей. С другой стороны, зимой нападать на нас никто не собирается, А на весну у меня серьезные архитектурные планы без участия древесины. Как всегда, возвращающихся охотников встретила детвора. Спрятаться от этой оравы было невозможно. Два десятка совсем мелкой ребятни выплеснулись веселым потоком из поселения и едва ли не облепили лошадей обоза. Казаки со зверскими лицами отмахивались от детишек чем-то наподобие нагаек, а дети хохотали еще больше. Едва мы остановились возле одного из сараев, появился десяток женщин, тут же сноровисто разобравших груз мяса и утащивших его куда-то в недра этого человеческого муравейника. Действительно муравейника, потому что места было маловато, а вот людей слишком много. Сейчас в поселении проживали почти 400 человек, по полсотни жильцов в каждом бараке. Тесно, но, по крайней мере, теперь никто не гоняется за тобой по лесам, и детишки не голодают. Точнее, пока не голодают. Увы, я немного не рассчитал с продуктами. На обеспечение поселения всем необходимым была потрачена почти половина всех добытых в столице денег, а это ни много ни мало 50 бриллиантовых империалов. Впрочем, до реального голода было далеко, а все тревожные разговоры больше основывались на паранойи Никоры, уже начавшей долбить мне мозг тем, что в амбарах осталось мало зерна. Именно поэтому я увеличил количество охотничьих партий и даже решил съездить на охоту сам. Виновница продуктового переполоха встречала меня на высоком крыльце главного дома. «Господин, вы как раз к обеду. Пельмешки вот-вот подоспеют, а уха уже готова». Довольно странные слова в устах местной уроженки, но на самом деле ничего удивительного. После короткого ликбеза по русской кухне местные и поварихи, и остальной народ с восторгом приняли новые для себя идеи макарон, котлет и ухи. Как ни странно, рыбу здесь раньше только запекали на открытом огне, а вот некое подобие пельменей имелось. Впрочем, местное блюдо было больше похоже на манты. Для их приготовления кухарки обходились без мясорубки, пользуясь только ножами. От обедов и освежившись после долгой охоты в самой настоящей русской баньке, да с веничками, которыми орудовал поднаторевший в этом деле курат, и нырянием в сугроб, я на несколько минут словно вернулся на землю. Впрочем, возвращение из воображаемого путешествия меня не особо расстроило. Этот мир потихоньку становился мне родным. Несмотря на зиму, дел в поместье было много, хотя работой я загружал всех не по хозяйственной необходимости, а скорее для того, чтобы не возникало дрязг, вызванных слишком близким проживанием в тесных и очень дорогостоящих жилищах. Дома действительно были едва ли не на вес золота. Древесина в степи – дорогой товар, даже для постройки зданий. Мало того, пришлось ломать стереотипы лесных жителей насчет источника тепла. Возле поместья росли только две небольшие рощицы, которые уже лишились более или менее толстых деревьев и в плане отопления не могли помочь сильно увеличившемуся поселению. Хорошо, что я поинтересовался у местных наличием поблизости залежей каменного угля. Месторождение имелось, причем уголь там залегал неглубоко и был неплохого качества. До моего появления в этих краях месторождение разрабатывали лишь для нужд кузнецов, поэтому я легко выкупил его у соседнего барона за 5 золотых. Подобная дешевизна объяснялась тем, что здесь мало кто умел пользоваться углем для отопления жилища. Использовали в основном привезенные дрова, солому, хворост из прибрежных зарослей и, по примеру хтаров, высушенный помет животных. В основном все это жгли либо в полуоткрытых очагах, либо в печах наподобие русских. Зимой же грелись как могли, бок о бок с домашними животными. Поистине бесценным в такой ситуации стал мой опыт летних каникул у родственников в Бессарабии. Причерноморская степь тоже не изобиловала лесами, и дома там обогревались довольно сложными кирпичными конструкциями с высокой трубой, дававшими сильную воздушную тягу. Ведь без нее каменный уголь гореть не будет, хоть бензином его поливай. По большому счету, Это был один длиннющий дымоход. Сначала шла топка, накрытая сверху чугунной плитой для готовки еды, затем горизонтальный в виде большой лежанки дымоход, а в финале высокая вертикальная труба. 16 таких конструкций в 8 бараках обогревали всю Араву, причем без помощи не очень ароматной скотины, которая жила там, где ей и положено, в сараях. После обеда и бани я по привычке совершил вечерний обход своих владений и начал, как всегда, с мастерских. Их в поместье было 4 – столярная, кожевенная, кирпичная и кузница. Я приложил руку к созданию всех производственных цепочек, но только приложил. Ума местным мастерам хватало и без моего жалкого прогрессорства. Ну скажите, откуда менеджеру по продажам набраться технических знаний? Только из школьных воспоминаний, телевизионных программ и книг про попаданцев. Да, именно из них, и я бы даже попробовал заняться металлургией, если бы писатели-фантасты понимали в этом деле хоть немного больше меня, полного профана. И все же я привнес в этот мир кое-что из новинок. К примеру, стрелочный станок, являвшийся жутким гибридом токарного со швейной машинкой. Также я придумал штамповочный молот. Весь цыганский табор бывших лесовиков появился в поместье Маран в начале зимы, и на первых порах было тяжко. Уже начались заморозки, а места в имеющихся помещениях было очень мало. Беременные женщины и дети заполонили весь господский дом, а остальные штабелями ютились в сараях. Недели за две мы общими усилиями построили бараки, благо рабочих рук было хоть отбавляй, и я наконец-то смог нормально выспаться. Сейчас, несмотря на тесноту, в поселке появился намек на спокойный быт. Практически вся работа по хозяйству, за исключением совсем уж тяжелой, легла на женщин. В мастерских хозяйничали старики и дети, а все мужское население готовилось к весеннему приходу степняков. Столярная мастерская встретила меня запахом дерева, треском раскалываемых поленьев и стрекотом стрелочных станков. Со стороны эти самые станки выглядели чудовищно, но, несмотря на это, работали. Длинная и толстая заготовка закреплялась между двумя вращающимися зажимами с помощью колышков. Один из зажимов через вал и ременную передачу сообщался с большим колесом. Это колесо приводилось в движение по принципу старинной швейной машинки, только роль педали играли своеобразные качели, на которых восседали два мальчугана лет 10. Новизна этого занятия уже давно прошла, но все равно такую работу пацаны воспринимали как развлечение. Седой как лунь мастер водил специальным ножом по горизонтальной плоскости станка, стараясь, чтобы острие равномерно шло вдоль вращающейся заготовки. Чуть больше минуты, и древко для тяжелой стрелы готово. Конечно, КПД станка был чудовищно низким из-за отсутствия даже намека на подшипники. Дальше готовое древко шло к другому мастеру, такому же седому и морщинистому, который закреплял на одном конце древка оперение. Затем еще одна смена рук, и стрела увенчивалась острым наконечником. Вначале все это делал один человек, но я внес в процесс зачатки конвейерной сборки. Сам не ожидал, но производительность увеличилась. Специалистов по оперению и вооружению стрел в помещении были 3 пары, так что заготовки особо не скапливались. В другом конце сарая работали мастера по производству луков. Мои попытки влезть в процесс создания длинных луков были пресечены с первого же захода. Единственное, что удалось сделать, это свести вместе охта и лучного мастера. А дальше они все решали сами. Так что длинные луки лесовиков все же немного видоизменились. С мастерами вообще получилась отдельная история. Вместе с посыльным я отправил к лесному маркизу Савату Кардею список необходимых мне мастеров и предупреждение, что в случае нарушения этого условия отправлю всех переселенцев обратно. Условия местный Робин Гуд выполнил, но свинью все же подсунул. Все мастера оказались древними стариками. Впрочем, дареному коню в зубы не смотрят. Сгодились и они. А мои угрозы изначально были блефом. Я не стал бы выгонять беженцев, даже если бы там были только дети и калеки. На выходе из помещения я больше для проформы заглянул в каморку заготовщиков, часть которых подготавливала буковые древки, костяные пластины и жилы для луков, другая часть раскалывала высокие сосновые чурбаки на заготовке для стрел. Все делалось очень аккуратно, потому что сырье было импортным и попало к нам аж из лесов севера империи. Дальше по программе была кузня, квадратный сарай, из которого торчали две высоких трубы. Вместо привычного перезвона молотов оттуда доносились редкие и размеренные удары чего-то тяжелого. Мои губы невольно растянулись в самодовольной улыбке. Если идея по стрелочному станку вызвала у стариканов снисходительное одобрение, то штамповочный молот надолго ввел их в ступор. Открывшаяся дверь дохнула на меня теплом и гарью. После яркого солнца и морозного воздуха я моментально закашлялся, но через секунду выровнял дыхание и нашел взглядом, можно сказать, свое главное детище. В этот момент огромная балясина как раз поднималась к потолку по двум жестко закрепленным на широкой наковальне металлическим стержням. В наковальне виднелось формовочное углубление в виде трех последовательно расположенных наконечников для стрел. На балясине подвижного молота имелись аналогичные выемки. Сидящий возле наковальни старик взял щипцами короткую пластину, разогретого до белого цвета металла, и положил на форму. Сразу после этого балясина рухнула вниз, ударяясь о наковальню. Через секунду все началось сначала. Балясина поползла вверх, а сидящий с другой стороны от наковальни старик ловко выковырял скрепленные между собой тонким слоем металла три почти готовых наконечника и бросил их в чан с водой. Между наковальней и горном сидел еще один дедок, контролировавший температуру заготовок. Железные пластины заготовок обошлись мне дороже, чем простые слитки, но намного дешевле готовых наконечников, так что кузня принесла серьезную экономию. Молот приводился в движение системой блоков и похожей на журавля конструкцией. На конце длинного плеча рычага имелась веревка, за которую всю конструкцию тянула основная рабочая сила кузницы. Шесть парней постарше поочередно цеплялись за веревку, своим весом увлекая рычаг вниз, а подвижную часть штамповочного станка вверх. Защитники прав детей обвинят меня в использовании детского труда. Технари обольют презрением молот и спросят, почему я проигнорировал водяное колесо или ветряк. Что ж, первым я отвечу. Попробуйте чем-то отвлечь детей от опасных шалостей, когда родители постоянно работают. А вторые пусть сами попробуют в мире с таким уровнем цивилизации создать ветряк или водяную мельницу. Я пробовал и даже не хочу вспоминать этих жалких потуг. Что же касается детей и всяких защитников их прав, скажу одно. Детство не нужно защищать, его нужно делать интересным, увлекательным и ярким. А это возможно лишь тогда, когда маленький человек живет полной жизнью, а не существует за ширмой запретов и фальшивой заботы. К тому же постоянное упоминание о слишком больших правах наравне с полным умалчиванием обязанностей и ответственности порождают монстров. Творение подобного подхода в силу простой детской обиды способны разрушать своим враньем жизнь учителям, сталкивать друзей в глубокие колодцы и с крыш домов, ради смеха взрывать петарды под ногами беременных женщин и поджигать всякую живность, чтобы просто посмеяться. Детям нужно уделять внимание и дарить заботу, а не защищать их права. Впрочем, это мое личное мнение, возможно, насквозь неправильное. В данном же случае ребятня постоянно сменяла друг друга, чтобы не скучать, а на переменах играла на свежем воздухе, В будущем я займусь школой и правильным детским досугом, но для этого сначала нужно было пережить первую весну. Пережить в прямом смысле этого слова. В кузне помимо мастеров и ребятни сидели еще три человека. Двое зубилами отделяли наконечники от лишнего металла, а третий занимался заточкой на точиле с ножным приводом. За день мастерская выдавала до 400 наконечников, так что столяры за ними не поспевали. Впрочем, когда предложение превышало спрос, кузнецы меняли штамп и делали пластины для доспехов или наконечники для копий. Третий производственный комплекс я решил не инспектировать, так же, как и все предыдущие разы до этого. И дело было не только в том, что стоящий на отшибе сарай издавал неприятнейшие ароматы. Еще этот запах был свидетельством моей глупости и недальновидности. Осенью я закупил ухтаров 150 лошадей для стрелков и казацкой дружины, а вот заготовить кормов не успел. Кормить лошадей зерном мне не давали ни кора, ни собственный здравый смысл, так что пришлось пустить под нож целый табун. До сих пор, как вспомню, так готов разорвать себя на куски. Но это я от того, что привык к исключительному положению лошадей в нашем мире. А здесь кони являются простым источником мяса, как у нас бычки или козы. И все равно было муторно, а в глазах черныша до сих пор чудились обвинительные нотки. А вот Охта был рад такому исходу. Прагматичный хтар утверждал, что взятый оптом табун обошелся намного дешевле, чем мясо и шкуры в отдельности. И это при всей его нежности к лошадям и другой живности. Городскому человеку не понять странного сочетания любви к животному и спокойного отношения к убийству бывшего любимца, которые уживаются в тех, кто близок к природе. Весной глаза сельского человека с умилением смотрят на очаровательного птенца, уютно устроившегося в ладони хозяина. А осенью та же ладонь сожмет рукоять ножа, и никакие воспоминания не сумеют помешать заготовке мяса. Тому, кто ужаснется такой черствости, хочу напомнить список ингредиентов, из которых состоит такая вкусная и такая ароматная колбаса. Да, еще хочу сообщить блюстителям всевозможных прав. Детей к кожевенной мастерской не подпускали. Увы, феминисток обрадовать не смогу. Там работали в основном женщины и, как ни странно, относились к этому совершенно спокойно. В кирпичной мастерской пока мне делать было нечего. Мастера едва ли не поштучно сушили и обжигали кирпичи для печей, а также готовили к лету инструмент для большой работы. Задуманный мной городок будет не только кирпичным, но и крытым черепицей. Под конец дня я наведался в лошадиное царство Охта, находившееся у главного дома в спаренном сарае-конюшне. В самой конюшне хтара не нашлось, но пройдя между рядами стоил с полусотни оставшихся в моем табуне лошадей, я добрался до сенника, где старик как раз менял волку повязку. Серый хозяин степи лежал на боку, и лишь отрывистое дыхание говорило о том, что он еще жив. Как он? Рок в легкое, жить будет, но много бегать уже нет, вздохнул хтар, который обращался с волком, как с ребенком. Кстати, о детях. Из разных уголков сенника поблескивали десятки восхищенных глаз. Самые маленькие всегда крутились возле Охта. Ну хоть убейте, я никогда не признаю уход за лошадьми неподобающим занятием для ребенка. Конечно же, таскать навоз их никто не заставлял. Охта, что здесь делает ребятня? А если он очнется? С сомнением посмотрел я на довольно хлипкую деревянную клетку, в которой хтар делал перевязку раненому зверю. Хозяин никогда не нападет на ребенка. А тебе откуда это знать? Старики говорят. Как о чем-то само собой разумеющемся, сказал хтар. «А твои старики часто общались с этими зверюгами?» «Нет», — мотнул головой хтар. «Так с чего ты взял, что это правда?» «Старики говорят», — с тем же выражением повторил Охта. Похоже, этот довод имел для него железобетонную крепость, так что спорить было бесполезно. Несмотря на уверенность степняка, я все же шикнул на ребятню. Они выскочили через отдельный выход из сенника и пушистыми комочками покатились по снегу двора. «Ладно, старик, когда волк очнется, сообщи мне». «Хорошо, хозяин», — покладисто поклонился Хтар, не вставая из-за малых размеров клетки, и вновь повернулся к своему пациенту. Отношения со стариком складывались довольно странные. Если все поселенцы обращались ко мне на «вы» и почтительно называли господином, то Хтар величал меня хозяином, но при этом тыкал и разговаривал крайне фамильярно. И это было отнюдь неплохое знание имперского языка, а проявление его отношения к моей персоне. Впрочем, меня подобные нюансы не беспокоили, как и подобострастие остальных подданных. До смерти старого барона возле усадьбы находилась деревня жителей на 100, в основном живших в землянках и некоем подобии степных юрт. Торговля со степняками, собственный табун и налоги с этой деревеньки позволяли барону держать 20 бойцов, которые в перерывах между обороной усадьбы от налетов хтарских разбойников работали пастухами. Сначала лечение единственного сына сожрало табун, затем барон с супругой заболели и умерли. Как результат, воины-пастухи разошлись по другим хозяевам, а оставшаяся без защиты деревенька перекочевала всем составом на земли соседнего барона. Оставив Хтара с волком, я вернулся в главный дом. Приземистый бревенчатый монстр, встретивший меня по прибытии в поместье, канул в лету, предварительно позволив нам пересидеть осенний приход степняков. Брать у нас тогда было нечего, и они не особо старались. Зимой во время перестройки основная часть бревен дома и чистокола ушла на бараки и сараи, а из остального умелые плотники-лесовики выстроили аккуратный двухэтажный теремок. Внизу располагалась кухня и жилье для прислуги, а на втором этаже мой кабинет, туалетная комната и спальня. Все это отапливалось теми же угольными печами. Ужин прошел в кухне за большим столом, где обычно собирались все мои приближенные. Курат, Никора, находившиеся сейчас в рейде Моров и Урген, которого здесь знали как Руга из Забадара. Курат уже сидел за столом, двигая бородой в ожидании кормежки, а Никора помогала Уфиле и смешливой Дирате накрывать на стол. Когда все уже полезли ложками в местный вариант борща, появился Урген. Вот уже полгода, как профессор буквально преобразился. Не знаю, что за блажь влезла ему в голову, но мои рассказы о казаках, как донских, так и днепровских, что-то провернули в профессорской голове, и вся наша компания имела сомнительное удовольствие наблюдать этакого запорожца только в засушенном варианте. Черный оселедец и такие же усы смотрелись на носатой физиономии более чем колоритно. Но стоит отметить, что замаскировался Урген славно. Никто в здравом уме не заподозрит в этом 40-летнем казацуре по имени Рук задерганного и робкого ученого из имперского университета. Да и фигура Ургена тоже немного изменилась. Здоровая пища, физические занятия на морозном воздухе и постельные войны давали о себе знать. Да, именно постельные войны, как это ни дико, но наш профессор влюбился в Никору. Вдова местного воина-пастуха была дамой крупной, горячей и очень резкой. Недельной свежести синяк под глазом профессора подтверждал градус темперамента этой женщины. «Во здравие будет всем вам пища», — по местной традиции пожелал Урген Рук, присаживаясь за стол. «Благодарение святым!» — невнятно прогудела компания, но если я и Никора тут же принялись есть, то Курат продолжил свое обращение к профессору. «Рук, ты почему не явился на утреннюю тренировку?» «Так вы ж на охоту уезжали», — вздохнул профессор, уткнувшись своим длинным носом практически в тарелку. «Ага, так значит, кроме меня и барона в поместье больше не осталось достойных соперников? Хорошо, так вырву и передам». Профессор грустно вздохнул, хотя сам виноват. Среди молодых казаков мои рассказы о живущих в далекой стране вольных людях, которые в знак своей свободы носят чуб, тоже нашли отклик. и больше половины из них обзавелись оселедцами. Я не стал уточнять, что подобная прическа не была придумана запорожцами, а практиковалась еще варягами. Такие исторические нюансы могли только запутать. Все бы ничего, но Курат, который, кстати, головы так пока и не побрил, объявил профессору, что чуб еще заслужить надо, а также поставил условие. Либо тот начинает тренироваться с другими казаками, либо сбривает незаслуженную растительность. Вот теперь профессор и мучается. Спрашивается, зачем? Ответ просто тривиален. Ищите женщину. Ну, нравился дородный Никоре Рукурген в образе запорожского казака. Воспоминания вызвали у меня улыбку, которую я постарался спрятать. Ведь обижать профессора совсем не хотелось. За все время моего пребывания в этом мире ученый относился ко мне с пониманием, а в последние месяцы стал едва ли не единственным другом. Свет привезенных из империи спиртовых ламп освещал большой стол посреди кухни, скрывая в тени кухонные плиты, разделочные столы и развешанную по стоякам посуду. Все это в сочетании с изобилием на столе и открытыми человеческими лицами создавало уютную атмосферу. Именно из-за нее я отказался от баронского способа вкушать пищу, то есть либо в одиночку, либо в кругу семьи, которой у меня пока не было. Профессор Рук сел за господский стол спокойно. Курат не стеснялся по причине своего простого воспитания, а вот Никора поначалу отказывалась. Но после того, как я уточнил, что управительница хозяйства в 400 человеческих душ, должность более чем важная, она все же согласилась. Повариху и девочек-прислужниц к общему застолью приобщить не удалось. И я решил не переводить все в приказную форму, немного напуганный грозным доводом управительницы. Нече немытым рылом портить господину аппетит. После сытного ужина и небольшого объема разных хозяйственных дел меня ждала небольшая, зато чистая и уютная спаленка. Охота на свежем воздухе и хлопотный день вымотали полностью, и я начал засыпать еще за столом, но с путешествием в царство Морфея пришлось повременить. Дверь тихонько скрипнула, и в темную спальню скользнула Уфила. Наш роман случился внезапно и довольно необычно. Особенно странным было его начало. Никора заметила мой интерес к прибывшей с беженцами девушке, и следующим же вечером я обнаружил Уфилу в своей постели. Сначала хотел закатить скандал и этой дурехе, и возомнивший себя бордель мадам-управительнице, но в результате выслушал короткую лекцию от Никоры. «Вы, господин, простите, конечно, такой же дурень, как и все мужики, хотя вам-то, молодому, простительно. Ну, нравится девка, так берите и милуйтесь, а то ходит, понимаешь, и только косится. А если она не хочет? А вы спрашивали?» «Нет». «Вот», многозначительно подняв палец, протянула притворно нахмурившаяся управительница. «А я не поленилась и спросила. Нравитесь? Так чего ж хороводы водить? Живите вместе, может, даже ребеночка родите. И вам хорошо, и ей пользы будет. А надумаете жениться, так баронесса, коли не дура, только радоваться станет. Так, хватит мне тут голову морочить, идите, а то девка вся, небось, извелась от страха». «Ну и что ты с этим будешь делать? Не то чтобы я был против, вынужденный целибат утомил до крайности, но все равно как-то непривычно». Утром меня разбудили деревянный стук за окном и резкие выкрики. Уфилы рядом уже не было. Не знаю, по своей воле или же в соответствии со строгими указаниями Никоры, девушка старалась не обременять меня своим обществом. Если признаться, не могу сказать, радовало меня это или расстраивало. Особой любви я к ней не испытывал, но иногда хотелось чуть больше нежности. Но это все потом, когда придет весна, запоют птички и всякое такое. А пока нужно работать и заниматься. Так уж сложилось, что и моя собственная душа, и тело Герда Марана были убежденными совами. Поэтому все поползновения Курата по вытаскиванию моей тушки на тренировке ни свет ни заря натыкались на барское и категоричное «нет». Так что вы думаете, сделал этот гад? Он просто перенес место утренних занятий казаков под окна моей спальни. И теперь вопли тренирующихся казаков вырывали меня из сна не хуже будильника. Дернув за веревочку, которая вторым концом крепилась к колокольчику в кухне, я вызвал служанок. Каюсь, появились у меня барские замашки. Явились обе, и вечно смущающаяся Уфила, и хохотушка Дирата. Зная мои привычки, девушки притащили с собой по ведерку теплой воды. Сотворить здесь нормальный душ так и не удалось, получилось лишь его жалкое подобие. В маленькой комнатушке рядом со спальней на высокой деревянной раме была закреплена катка на два ведра. В днище катки торчало медное подобие насадки для душа. Наверх этой конструкции вела удобная лесенка, на которую и забралась более шустрая Дирата. После моей команды девушка вылила в катку подаваемые подругой ведра. Вот так я и мылся по утрам. Весь процесс проходил за занавеской, и я в очередной раз улыбнулся, слушая приглушенную шумом воды возню. Дирата, как всегда, рвалась потереть господину барону спинку, а моя Уфила всеми силами противодействовала этому верноподданическому порыву. Рыжую Дирату мне уже приходилось выгонять из спальни, застав под собственным одеялом. Но наших отношений это не испортило. Девушка обладала на редкость легким и незлобивым характером. Одевшись для зимней тренировки, я заглянул в небольшое, но очень дорогое зеркало и увидел в нем уже ставшее родным лицо. Ничего особенного, довольно правильные черты, слегка курносый нос, но только слегка, успевшая чуть загореть кожа и серые глаза, которые мне чем-то напоминали глаза теперь уже императрицы Лары. Вот такое вот совпадение. Все это венчало шевелюра темно-русых волос, которую после каждого расчесывания я грозился превратить в оселедец или вообще лысину, но местное население меня явно не поймет. Статус не тот. Что ж, приятная часть утра закончилась, и начались суровые будни. Новая площадка для занятий, или, как ее воспринимали мы с Ругом, пыточная, не изобиловала никакими особыми приспособлениями. Не было ни сложных и опасных тренажеров, ни поворотных столбов, ни турников, отсутствовали даже простые мешки с песком. Самый опасный тренажер из всех возможных стоял посреди вытоптанного в снегу круга. Выше пояса коренастый выров был одет лишь в просторную рубаху, а в руках сжимал палку в виде сабли. Ему было 30 лет, но сеточка тонких шрамов и на теле, и на лице добавляла лет 10, так же, как и нехороший блеск в карих глазах. К моему внутреннему удовлетворению, на голове вырова посреди свежевыбритой макушки красовался пока еще короткий чуб. В данный момент казак объяснял Ругу, как сильно тот ошибся, взяв в руки оружие. Профессор был одет в усиленную металлическими пластинами фуфайку и похожий на перевернутый казанок шлем, по которому инструктор стучал как по бубну. Попытки Руга помешать этому концерту выглядели жалко. Хотя следует признать, успехи ученого-задохлика в фехтовании были уже заметны. Так что подобные издевательства все же имели смысл. Вместе со мной за избиением наблюдала вся казачья ватага, 15 бывших воинов-пастухов и 10 юношей, отобранных в казаки из переселенцев. «Все, Выров, хватит дубасить Руга. Вон пришла еще одна жертва, простите, господин», тут же поправился Курат. Выров шагнул назад и стремительным движением на пятках развернулся ко мне. «Силен зверь, казак двигался, как матерая рысь». С низкими температурами я дружил не так близко, как этот отморозок, поэтому не рискнул выйти на тренировку в одной рубахе. На мне был надет вязаный свитер с кожаными накладками на локтях. Кстати, все в поселении признавали удобство подобной одежды. Многие женщины умели сносно вязать, но ни один мужчина не надевал ничего, в чем было бы больше десятка узелков. Выяснять подробности подобных суеверий я не стал, а к моим чудачествам все уже успели привыкнуть. Казак поднял кончик шашки на уровень лица и приготовился к схватке. Стоит сказать, что это оружие для моих бойцов было в новинку. В Хтарской степи использовались похожие на палаши прямые мечи. Я же по пути в новые владения заказал в последнем крупном городе империи 30 клинков из хорошего металла, похожих на казачьи шашки. Точнее, это оружие было ближе к драгунским шашкам, метровой длины, с защитной дугой и маленькой гардой. Для себя я тоже заказал клинки, которые вызвали еще большее недоумение кузнеца. Заказ прибыл практически одновременно с переселенцами, и сейчас четверть сотни бойцов вовсю тренировались с новым оружием. Было тяжело, и поначалу я даже пожалел о слишком революционной идее, но все же убедил себя, что земные степняки дураками не были, а донские казаки и подавно. Бывшие ковбои, переквалифицировавшиеся в казаков, подтвердили свою высокую квалификацию. Показательная рубка на боевых шашках между куратом и вырвом вызывала мороз по коже даже у меня. Выров шагнул ко мне, и я, тут же стряхнув задумчивость, поднял свои имитаторы клинков. В правой руке у меня была палка длиной на пятую часть короче клинка в руках казака, а в левой чуть толще и на четверть меньше той же шашки. Сам не знаю почему, но неудобство тренировок с дарийскими братьями подталкивало именно к такой конфигурации. Стандартная стойка дари, низкое положение, когда левая рука держит младшего брата прямым хватом, а правая согнута в локте и сжимает старшего брата обратным хватом у лица, мне не очень нравилось. И все же я добавил в привычный стиль боя местных воинов элементы боевой системы дарийских мечников. Настоящие схватки всегда скоротечны. Рывок навстречу друг другу и тут же разрыв дистанции. Но за это время и я, и казак сумели провести по десятку ударов, как удачных, так и не очень. Выров получил одно касание по правому предплечью, а я 3 синяка, причем один на спине, если говорить очень приблизительно и корректно. Считал ли казак меня опасным противником? Возможно. Особенно его настораживала моя двурукость. И все же при всем этом я понимал, что до бойца, держащего клинок с детства, мне как до морхских саван на карачках. Что бы ни писали в своих творениях создатели фантастических реальностей, стать настоящим мастером боя невозможно ни за год, ни за пять, будь ты хоть 7 пядей во лбу и обвешайся артефактами с ног до головы. Хотя вру, всегда ведь есть возможность применения супер-пупер заклинания, но мне эта лафа не светила. В моем багаже знаний имелись воспоминания о навыках очень опытных людей: уличного бойца, пирата, охотника дари и даже воюющего с детства генерала. Думаете, это хоть как-то повлияло на нынешние боевые способности? Ничуть. Конечно, обрывки чужих воспоминаний о разных боевых связках давали некоторые плюсы. Но чтобы ими воспользоваться в бою, нужно все это вколачивать в рефлексы с потом и кровью, а мне, увы, мешали и занятость, и элементарная лень. Вот и в этот день я пару колоколов, которыми здесь отмеряли приблизительно часовые отрезки времени, попрыгал по снегу с казаками, а затем быстро слинял по очень важным баронским делам. Дела на сегодня, конечно, были, но не такие уж важные. Прежде всего, встретить возвращавшихся из учебного рейда драгун. Это название я тоже перенес из земной жизни. И при этом ничуть не погрешил против истины. Когда встал вопрос, как будут воевать лесные лучники с длинными луками против степных всадников, нагромождение, казалось бы, ненужных земных знаний выдало слово «драгуны», причем вместе с именем изобретателя этого рода войск. Недолго думая, я решил спионерить идею маршала Бриссака и научить лесовиков ездить на лошадях. Конечно, превзойти казаков в джигитовке им не удастся даже до глубокой старости, за исключением пары самородков, но этого и не требовалось. Мои драгуны будут драться в стиле первоначальной задумки французского генерала, а не так, как позже сложилось в земной истории. То есть передвигаться верхом, а воевать в пешем строю. Пронзительный свист донесся с возведенной на крыше одного из бараков смотровой вышки сразу после обеда. Черныш к этому времени был готов, и мне оставалось лишь сбежать вниз со второго этажа и запрыгнуть на выведенного одним из мальчишек скакуна. На выезде из поселка Черныш обогнал орущую гурьбу малышей, которые, увидев стремительно скачущего по снегу коня, завизжали еще громче. Яркое солнце, чистый снег, чуть щиплющий щеки мороз и возвращение отцов из двухдневного похода. Что может быть лучше для маленького человечка? Сотник Моров ехал впереди на самой рослой лошади из той полусотни, что удалось сохранить из всего табуна. Вспоминать было неприятно, но определенная польза все же была. В строю остались только лучшие из лучших. Драгуны немного отстали от своего начальника, и на это были уважительные причины. Ведь в распоряжении сотни было лишь 35 лошадей. Острая нехватка верхового транспорта принесла еще одну пользу, теперь уже стратегическую. Ведь в походе неизбежна потеря лошадей, и может случиться так, что восполнить ее не получится. Поэтому вместе с Куратом и Морофом мы разработали разные вариации движения драгун по степи. Сейчас отрабатывался один из самых неблагоприятных вариантов – одна лошадь на троих. В седле восседал лишь один боец. За его спиной находились три колчана со стрелами и небольшие тюки поклажи. А рядом, уцепившись за седельные ремни, бежали еще два драгуна. Время от времени по команде десятников драгуны, практически не останавливая хода колонны, менялись местами. Такое вот ноу-хау, и только жизнь покажет, насколько мы с моими советниками были правы. Оставив колонну за спиной, Моров подскакал ко мне и лихо остановил свою низкорослую степную лошадку. Фигуры коня и всадника по отдельности выглядели неказисто, а вот вместе смотрелись гармонично, эдакая уменьшенная модель Ильи Муромца и его скакуна. Издалека некрупный Моров не выделялся ничем особым, но вблизи становилось понятно, что этот человек довольно незаурядная личность. В черных, как смоль, глазах чем-то похожего на цыгана человека сверкал задор, который в любой момент мог превратиться в бешеную злобу и жестокость. История Морофа достойна отдельного романа. Он был чистой воды разбойником и убийцей, с детства ведущим жизнь грабителя на дорогах. Какие мрачные тайны скрывались в темных дебрях его прошлого, мне неведомо. И, честно говоря, как только возникало желание узнать подробности, благоразумие тут же загоняло любопытство увесистыми пинками куда-то вглубь мозга. В характере этого человека меня интересовало лишь две вещи. Он был патологически честен и маниакально жесток к врагам своей семьи. Я не то чтобы относил себя к его родственникам, но право на некую долю верности все же имел. Хотите верьте, хотите нет, но жизнь разбойника поломала маленькая и невзрачная, как мышка, женщина. Что именно случилось, достоверно не знает никто. Однажды банда Моров напала на один из тайных лагерей маркиза Савата Кардея, но в этот раз налет закончился неожиданно. Моров узнал в приготовленной к насилию женщине свою юношескую любовь. Половина бывших подельников легла прямо там, а другая половина вместе с атаманом влилась в ряды идейных борцов. Сказка, граничащая с абсурдом, но когда в жизнь человека вмешивается болезнь под названием любовь, возможно и такое. Конечно, терпеть под боком убийцу и разбойника никто не захотел, и маркиз отправил этот подарочек мне. Я взял его и сказал спасибо. Моров оказался прирожденным тактиком и быстро прошел путь от должности рядового лучника до сотника. Именно с ним мы дорабатывали тактику драгун и всю систему ведения стрельбы на дальние дистанции. Барон, сотни вернулась с учебного похода. Погибших нет, пара легких обморожений, как всегда, коротко отрапортовал сотник. Он, как и Охта, обращался к своему господину нестандартно. И если обращение на «вы» имело место, то вашей милости или господина от него не дождешься. Хорошо хоть снисходил до барона, и то в его устах это слово звучало как бандитская кличка. «Хорошо, сотник. Веди бойцов в тепло. Чуть позже, барон. Пусть немного постреляют. Смотри, не поморозь людей». «Они что, неженки?» Взгляд Морофа блеснул злобой, но, к счастью, не ко мне, а к кому-то из подчиненных. Похоже, ребята немного разочаровали командира, и это им точно вылезет боком. В репрессии бывшего разбойника я не лез, потому что не видел другого способа подготовить к весне из рыхлой толпы партизан боевую сотню. «Тебе виднее, Моров, вмешиваться в процесс не стану», сказал я в ответ на настороженный взгляд сотника. «Но за каждого бойца, который превратится в бесполезного калеку, будешь отвечать лично». «Я отвечаю за каждое свое движение с 5 лет, барон, поэтому знаю, что делаю», – парировал сотник, и его слова прозвучали совсем уж по-блатному. Драгуны как раз догнали своего командира, и я съехал с дороги в глубокий снег, освобождая место для маневра. «Сотня! Стой!» – хрипло заорал сотник, и драгуны, особенно те, кто бежал рядом с лошадьми, облегченно остановились. «Стройся!» – продолжал надрываться Моров, и я подумал, что стоит изобрести рупор. Один из каждой десятки драгун быстро снял с седла длинный канат и, проезжая мимо лошадей, начал ловко зацеплять распределенные по канату крючки за уздечки скакунов своих товарищей. Получились стройные вереницы из 10 скакунов. В это время основная масса драгун отбежала от дороги, выстраиваясь в 3 жидкие шеренги. С собой они несли закрепленные на спине луки и снятые с лошадей колчаны. 20 ударов сердца, и 90 драгун были готовы сделать первый залп. «Готовься! Синий шест! 2 пальца права! Подъем 3!» — по-прежнему надрывался Моров. Только он один мог так лихо рассчитывать расстояние и скорость ветра. Конечно, в отряде были достойные ученики, но до сотника им пока было далеко. Скрипнули сочленения длинных луков, и едва слышно зазвенели струны натянутой тетивы. «Дай!» Я в который раз внутренне улыбнулся, потому что команда к выстрелу у местных звучала так же, как команда запуска тарелочной мишени в стендовой стрельбе из охотничьих ружей. Удар по кожаным накладкам, басовитый гул тетивы на луках, и в небо с тихим шорохом ушло целое облако из стрел. «Готовься!» — больше для порядка скомандовал сотник, потому что стрелки уже потянулись за следующей стрелой. Драгуны дали еще 4 залпа, а затем побежали к торчащему вдалеке синему шесту смотреть, кто куда попал. Определить принадлежность снарядов при использовании стандартной стрелы удавалось благодаря римским цифрам, пожалуй, единственным известным мне письменным знаком, которые легко наносить на такую неудобную поверхность, как древко стрелы. Моров остался на месте. Он свое дело сделал, выбрал поправку на ветер и дальность. Этот способ был разработан сотником с моей подачи, но в основном самостоятельно. Боковую поправку отмеряли по количеству условных толщин пальца в сторону от видимой цели, а дальность корректировали углом расположения лука, который определили по небольшому грузику на короткой веревочке. Чем больше угол, тем дальше грузик отклоняется от древка лука. Вкупе с относительно стандартными луками и стрелами, а также с натренированным усилием, приложенным для натягивания лука, это давало приличную точность попадания при отвесной стрельбе. Разброс составлял где-то 20 метров, за небольшим исключением у особо криворуких. Подобрав стрелы, бойцы побежали обратно. О том, что будет с криворукими, чья стрела воткнулась в снег слишком далеко от шеста, мне даже думать не хотелось. Сегодняшнее представление имело не показательный характер, а практический, ведь именно после долгого марша бойцам придется стрелять по противнику, и никто не даст им времени, чтобы отдышаться. Не говоря ни слова, Моров собрал своих подчиненных и направился к видневшимся на снежной равнине серым квадратикам зданий. Дальше их ждала восторженная встреча детворы и радость женской половины населения, точнее, большей ее части. Вечером состоится праздник и легкая попойка. В условиях крайней стесненности это было очень важно. Многих напрягало раздельное проживание мужчин и женщин. Не спасал даже плотный график использования двух сеновалов, которые пылкие влюбленные уже расшатали в конец. А праздники давали небольшие отдушины для эмоций. Все основные события в жизни этих людей произойдут весной, как хорошие, так и плохие. Пока же продолжалась зима с ее монотонностью и монохромностью. События, хоть и не такие уж масштабные, начались немного раньше, чем ожидалось, в день, когда отбушевала последняя в этом году метель. Вечером перед самой метелью у меня возник скандал с Никорой. «Пусть простит меня ваша милость, но это непотребство какое-то». Перед самым ужином управительница встретила меня у крыльца дома. «Что стряслось, Никора?» Если она надеялась подобным образом испортить мне аппетит, то сильно ошибалась. Мороз и физический труд – непробиваемые аперитивы. Сколько можно кормить эту зверюгу? Скоро дети будут голодать, а эта тварь уже сожрала целого быка. «У нас так плохо с запасами?» – спросил я с недоверчивым прищуром, потому что был прекрасно осведомлен, сколько съел волк. «Да, скоро мяса совсем не останется». «Никора, у нас все ледники завалены кониной». «Так вот и кормите ею своего зверя, а не людей». В принципе, я ее понимал. Переселившиеся в степь лесовики привыкли употреблять в пищу телятину и свинину, в крайнем случае баранину. Лошадь для них вообще являлась исключительно транспортом и чаще всего умирала своей смертью. «Никора, о конине мы уже говорили, и этот разговор будет последним», нахмурился я. Управительница была прекрасной хозяйкой, но иногда ее заносила, так что приходилось опускать дородную даму с небес на грешную землю. Хтары едят конину, и никто от этого не умер. Голода у нас нет и не будет. Пусть завтра же мне на стол подадут блюда из замороженного мяса. Если поварихи не знают, как готовить конину, пусть посоветуются с Охта. Свежим мясом кормить только детей. А вот чем из моих запасов кормить моего зверя, я буду решать сам. Этот разговор на повышенных тонах закончился тем же, чем и всегда. Поговорили и мирно разошлись. Не знаю, что стало причиной. Упреки управительницы, мои заявления или же просто какие-то неведомые людям звериные мотивы. Но утром, когда отбушевала последняя метель, деревянная клетка на сеновале опустела. А старый хтар заперся у себя в конюшне и перестал разговаривать и со мной, и с Никорой.